Хозяин стужи. Глава 1. Мир Арканы. Северные земли. Господин, его тут нет. Невысокий боец в звериных шкурах развел руками. Мы перерыли тут все. Враги забрали реликвию с собой. Возможно, ты прав, Бьерн. Тяжело вздохнув, я поправил перевязь с мечом. Но мы должны найти посох. Время нашего мира подошло к концу. И только посох может нам помочь уйти в другие миры. Там, где этой заразы нет, я кивнул на копошащиеся вдалеке человекоподобные фигуры. Это были не люди, это были комки плоти, поднятые извращенным разумом нашего врага. Несколько бойцов за спиной Бьерна вскинули арбалеты, и зачарованные болты превратили твари в куски льда. Да, а ведь когда-то в моих силах было заморозить Палмира, а мой младший брат мог его сжечь. Но с тех пор прошло слишком много времени. Я подарил этому миру спокойствие и решил, что могу себе позволить небольшой отдых перед переходом на новый уровень. Но кто же знал, что за 100 лет местные все просрут? Да, они именно что просрали. Сами призвали гниль в этот мир в поиске легких путей к могуществу. При всем уважении, господин, но я сомневаюсь, что у нас получится найти ваши реликвии. Тихо, чтобы не слышали остальные бойцы, произнес Бьерн, нас все меньше и меньше, север давно уже не так силен, как раньше. Всеобщая война потрепала нас, до нее на севере было 100 великих семей, сейчас их осталось 10. Я знаю, Бьерн, прикрыв глаза, я потянулся к кристаллу в моей груди. Кусочек вечного льда, вот что из себя представлял этот кристалл, и сейчас он пульсировал, пытаясь привлечь мое внимание. Открыв глаза, я сделал знак бойцам замолчать и прислушался. Во все стороны полетели холодные потоки ветра, и каждый из них нес кусочек моей силы. Лед никогда не вмешивается просто так, а значит где-то рядом мой враг, тот, кто все это затеял. Вдруг одна из частиц льда растаяла, и я улыбнулся. Ну вот и все, Вестгир, кажется, добегался ты. А ведь я был величайшим архимагом своей эпохи, тем, кто сумел разгадать тайну древних артефактов и кто смог их привязать к себе. Знал бы я тогда, чем все это обойдется. Господин, Бьерн хотел что-то спросить, но я жестом показал ему замолчать и направил в ту сторону еще несколько частиц льда. Они все таяли, а значит, я не ошибся. Бьерн, забери людей и уходи. Я повернулся к бойцу, и вот, держи, передай своему конунгу. Он знает, что с этим сделать. Я протянул бойцу приличных размеров алмаз, внутри которого была заточена часть моей силы. Им этого хватит для того, чтобы покинуть этот мир, среди них почти нет носителей дара, а значит, мир их выпустит. Их жертва тут ни к чему. Господин, нет, Бьерн отшатнулся, я дал клятву льду, и я не нарушу своего слова. Этого хочет лед, жестко ответил я, ты один из самых сильных воинов своего народа, и твоя сила им понадобится в новом мире, и да поможет вам холод севера, и да покарает лед недостойных. Хором ответили бойцы. Теперь все решено, они получили приказ, и они его выполнят. А мне предстоит последний бой. Некогда прекрасные равнины севера давно уже не видели снега. Земля высохла, потрескалась, словно перезревший плод. Шагая в сторону эманации врага, я прокручивал в голове события последнего года. Когда я вышел из добровольного заточения, то не узнал свой мир. Вместо красоты лишь уродство, вместо силы лишь ложь. Мир Арканы, настоящая жемчужина в нашей грозди миров, превратился в клоаку. Наши соседи давно обрубили возможность перехода, все портальные арки были разрушены, и все это случилось по вине местных. В этом была и моя вина. Если бы я и дальше правил севером, то брат был бы жив, а мир бы и дальше процветал. Но я погнался за силой, и вот что из этого вышло. Наконец-то впереди показалась серая фигура в рваном балахоне. Он шел в мою сторону, волоча по земле длинный черный меч. Одним своим присутствием этот ублюдок отравлял мир, но разве его это заботило? Когда расстояние между нами сократилось до 20 шагов, фигура остановилась и скинула капюшон. Вытянутый череп, обтянутый серой кожей, впалые глаза, горящие красным, и искривленный в вечной усмешке рот. «Ну, здравствуй, Вестгир, долго же ты от меня бегал?» Голос у него был под стать внешности, мерзкий, скрипучий, словно звук плохо смазанных петель. «Здравствуй, могильщик», я усмехнулся, «раз ты знаешь мое имя, то должен знать и то, что я ни от кого не убегаю». «Знаю», существо откинуло голову и расхохоталось каркающим смехом, «твой брат тоже не бегал, он вышел против меня вместе со своими гвардейцами». Ох, как же он удивился, когда его извечное пламя не дало нужного эффекта. «Но не будем вспоминать мертвых», Поговорим же о пока живых. Ты знаешь, зачем я здесь, Визгир? Отдай кусок первородной стихии. Могильщик поднял клинок, и в мою сторону поползла серая пелена. Ну что ж, видимо, пора. Я призвал ледяную броню и, вытащив из ножен клинок, рванул вперед. Магией уничтожить это существо не получится, мой погибший брат тому доказательство. Но помимо магии я очень долго оттачивал свои навыки рукопашного боя, думаю, и без силы я чего-то стою. Хорошо, Ухмылка на лице могильщика стала еще шире, он без труда отразил мой удар и, сместившись в сторону, ударил сам. Броня выдержала, но в месте, где его черный меч коснулся ледяного покрова, осталась глубокая царапина. Проклятие, эта тварь намного сильнее меня, но я не сдамся. Вечный лед, заменяющий мне сердце, легко поделился силой, и, восстановив броню, я вскинул левую руку к небу. Над нашими головами тут же появились свинцовые тучи, завыл холодный ветер с севера, а потом появился снег. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее снежинки падали на землю, а я почувствовал, как мне стало немного легче. Аура могильщика отравляла сам воздух, но снег защитит меня, по крайней мере на какое-то время. Отлично, Визгир, я надеялся, что ты будешь драться. Могильщик вскинул черный клинок. Давай, покажи мне, что такое ярость севера. Ну что ж, ублюдок, ты сам напросился. Сжав покрепче клинок, я рванул в атаку. На этот раз я отдался атаке полностью, наплевав на защиту. Моей единственной целью было дотянуться до него, и ради этого я даже был готов пожертвовать жизнью. Удар за ударом, и я все ближе к нему. Казалось бы, еще разок, и все, тварь падет, но нет. В последний момент могильщик легко отбил мой выпад и полоснул меня по правой руке. Броня не выдержала и лопнула, и его клинок все же коснулся моей кожи. Та тут же начала сереть, а я почувствовал, как частицы его проклятого клинка движутся в сторону моего кристалла. Ну уж нет, я не позволю. Сжав губы, я перекинул меч в левую руку и ударил. Я отрезал себе правую руку по локоть, и лед тут же закрыл рану. Смело, но глупо, могильщик недовольно цыкнул. И что ты этим добился? Ты правой рукой фехтовал неважно, а уж левой можешь даже не пытаться, у тебя никаких шансов. А кто тебе сказал, что я буду? Не выдержав, я расхохотался и вонзил свой меч в сухую почву. Клинок тут же завибрировал, а я почувствовал, как частица вечного льда в моем теле становится все меньше и меньше. Да, я знал, что битва с могильщиком не имеет смысла. Эта сущность поглотила сотни миров, но я и не планировал его победить. Моей целью было другое – выгадать время для выживших, а потом нанести последний удар. Что ты сделал? Впервые за все время ухмылка исчезла с его лица. Что ты сделал, червь? Почему я не чувствую связи с миром? Потому что мира больше нет. Чувствуя, как слабеют ноги, я оперся о меч. Неужели ты думал, что за столько лет я не оставил для себя никаких лазеек, тварь? Неужели ты думал, что только ты умеешь поглощать энергию, излучаемую миром, мразь? Могильщик ударил молниеносно, вот он на расстоянии 4 шагов, а вот его клинок пронзает мою грудь, пробивая броню словно бумагу. Поздно, ублюдок, твой удар прошел мимо, вечный лед покинул мое тело, он в последний раз выполнит волю своего носителя. Чувствуя, как жизнь покидает мое тело, я улыбнулся. Возможно, я жил не так хорошо, как мог бы, но зато хотя бы умер с честью. Стихия будет довольна. Земля, Москва, территория Императорского университета магии. Ты что сделал, дебил? Молодая светловолосая девушка смотрела на высокого черноволосого парня. Алмазов, ты понимаешь, что нас всех ждет? Да ладно тебе, Островская, здоровяк поморщился, ну приложил дворняжку, с кем не бывает. И вообще, он сам виноват, не стоило ему открывать рот. После того, как ты назвал его челядью, девушка подняла бровь. Миша, ты и вправду думаешь, что это сойдет тебе с рук? Тебе напомнить, что бывает за убийство дворянина? Обестужив дворянин, и пусть его род давно не в силе, но это ничего не значит. Он же как-то попал в этот университет, или ты настолько тупой, что 2 + 2 сложить не можешь? А может он еще жив? Как-то жалобно спросил парень. Ну мало ли, живой? Девушка ударила себя по лицу. Да ты глянь на него, она кивнула на лежащее на земле тело молодого парня, ты ему голову пробил, как он должен был выжить? Или ты забыл, что он еле-еле научился выдавать слабенькую сосульку? Да помню я все, Кать, ну так получилось. Здоровяк тяжело вздохнул, И что делать? Что делать? Что делать? Идти к ректору? Островская ударила Михаила в бок. В очередной раз мне приходится вытаскивать тебя из дерьма, Миша. Учти, ты будешь мне должен, сильно должен. Хорошо, Алмазов широко улыбнулся, как вдруг Бестужев хрипло вздохнул и еле-еле прохрипел. Петь. Голова раскалывалась. Во рту чувствовался вкус крови, но все это было неважно, ведь я жив. Когда клинок могильщика выпил из меня всю жизнь, я думал, все, на этом моя история закончилась, но у судьбы были другие планы, точнее, у вечного льда. Стихия призвала меня к себе и дала еще один шанс. Оказывается, мои артефакты не просто были похищены, они каким-то образом оказались в другом мире, и стихия предложила мне сделку, новую жизнь в обмен на их возвращение. Я был бы глупцом, если бы отказался, но, проклятие, почему мне так плохо? Петь, еле прохрипел я и попытался повернуться на другой бок. Мышцы нового тела были деревянными, но ведь никто и не обещал, что будет просто, ведь так, стихия дала мне шанс, и я сделаю все для того, чтобы его не просрать. Бестужев, ты меня слышишь? Женский голос ворвался в мою голову, и я с трудом сдержал рвущийся наружу рык. Зачем же так кричать-то? Слышу, напрягая горло, я все же смог выдавить из себя ответ. Пить, дай воды. Сейчас, сейчас. Рядом кто-то присел, глаза я пока открыть не мог, веки были свинцовыми. С трудом мне удалось вытащить правую руку из-под себя, и, уперевшись о нее, я приподнялся. Ну же, Вестгир, ты бывал в куда худших ситуациях. Соберись, тряпка. Выписанная самому себе моральная оплеуха сработала, и я все же открыл глаза, но кроме цветных пятен я не видел больше ничего. Постаравшись вдохнуть поглубже, я начал искать источник этого тела, с ужасом думая о том, что я буду делать, если его не окажется. Но, слава холоду, источник нашелся, правда, он был настолько мал, что я не уверен, что у меня выйдет создать даже нормальную стрелу, про другое даже речи не идет. Пока я пытался хоть немного прийти в себя, рядом появились новые лица, судя по голосам, мужчины, минимум 3 штуки. Вдруг кто-то аккуратно подхватил мое тело с помощью воздушной стихии, и только после этого я позволил себе немного расслабиться. Если бы меня хотели убить, я был бы уже мертв. Сейчас для меня важно понять, в чье тело меня закинул лед, и что это за мир. Ведь, судя по моему состоянию, мир вряд ли можно назвать безопасным. И что дальше? Глядя вслед лекарям, спросила Катя. Бестужев выжил, но он вряд ли забыл, кто его приложил. Миша, ты меня вообще слышишь? А? Парень вздрогнул. Да, конечно. Я думаю, Кать, я думаю, может, ему денег предложить? Насколько мне известно, он еле-еле наскреб денег на первый год обучения. Ну попробуй, с сомнением в голосе произнесла Островская, возможно, сработает. Но что, если нет? А если нет, я заставлю его замолчать. Михаил сжал кулаки, отец обещал отправить меня в армию, если я еще раз что-нибудь выкину, но я не пойду топтать плац из-за какого-то бродяги. Ну-ну, Екатерина иронично улыбнулась, блажен, кто верует. Ладно, пошли к ректору, пока Бестужева будут лечить, у нас есть еще время. Если все правильно подать, возможно, тебе не придется тратиться на него. Ты поможешь? С надеждой спросил Михаил. Кать, если ты это сделаешь, я буду у тебя в неоплатном долгу. Предпочитаю деньгами, девушка усмехнулась, лучше потратить их на меня, чем на Бестужева, разве не так? Девушка хищно улыбнулась, и, глядя на нее, Михаил сглотнул. Хороша чертовка, и явно знает себе цену. Ох, непросто с ней будет, совсем непросто. Лазарет. 10 минут спустя. Ну что скажете, Андрей Иванович? Молодой парень вопросительно глянул на старика в белом халате. Скажу, что студенту Бестужеву сильно повезло. Старик снял очки и, достав из кармана тряпицу, протер стекла. Еще бы немного, и он бы умер, а так его спас его же дар. Лед в его источнике избавил его от кровопотери. Чистое везение, Арсений, вот и все. Но как быстро он будет здоров? Парень нервно дернул щекой. Я хочу знать, кто это сделал с моим другом. Боюсь, что он не скоро будет в состоянии разговаривать. Врач покачал головой. Травма головы, дело серьезное, даже если речь идет о одаренном. Мозг настолько неизученный феномен, что я могу только гадать, что будет с Алексеем Петровичем, когда он вернется к нам. Единственное, что мы можем, это ждать, и больше ничего. Иногда самый лучший лекарь, это время. Врач тяжело вздохнул. Прошу меня простить, Другие пациенты тоже нуждаются в моей помощи. Да-да, конечно, парень кивнул и быстрым шагом покинул лазарет. Когда голоса исчезли, я приоткрыл глаза и некоторое время просто привыкал к свету. Пока неизвестная парочка рядом со мной спорила, я делал ревизию своего нового тела. Ну что я могу сказать, само тело очень слабое, такое ощущение, что его прошлый носитель вообще не занимался собой. Как можно так долго жить на свете и быть таким слабым? А лед, что это за мир? Я попытался привстать, как вдруг у меня потемнело в глазах, и я рухнул обратно на кровать. Мое сознание затягивало куда-то не туда, я пытался поставить блок, но куда там. Я словно попал в водоворот, о которых так любили порассуждать моряки Севера после очередного похода. Вдохнув в очередной раз, я провалился в темноту. Лазарет, какое-то время спустя, я очнулся резко, словно пловец, что вынырнул из глубины. Тяжело дыша, я пытался угомонить собственное сердце, еще чуть-чуть, и моя грудная клетка разорвется от давления. Постепенно у меня все получилось, и, обессиленно откинувшись на подушку, я впервые за последний год по-настоящему улыбнулся. «Благодарю тебя, вечный лед, твой последователь не достоин такого внимания. Теперь я знал, кем был носитель до смерти, знал, в каком мире я нахожусь, теперь мне все было понятно. Но, пожалуй, главный подарок для меня была не память о мире, а память о роде и о его легендах. Алексей Бестужев, теперь меня так зовут. Когда-то в прошлом наш род имел до 3 магистров и был на слуху в местном обществе, даже имел преференции со стороны императорского рода. Из памяти тела мне удалось выудить главное. У рода была какая-то реликвия, и именно благодаря ей Бестужевы были так сильны. В прошлом мире артефактов было 5. Перстень, 2 браслета, корона и самый сильный из них – посох. Не знаю, какой из них был у рода Бестужевых, но теперь я знаю, откуда начну свои поиски. Роду Бестужевых пора восстать из пепла, ведь лед не может гореть, разве нет? Глава 2. Лазарет. Следующее утро. Доброе утро, Алексей. У моей кровати остановился благообразный старичок в круглых очках. Как ваше самочувствие? Все хорошо, Андрей Иванович. Имя врача само всплыло у меня в голове. Видимо, память носителя все еще делится со мной информацией, и это хорошо, очень хорошо. Я полночи не спал, изучал новый для себя мир и пришел к выводу, что просто не будет. Да, несмотря на то, что в этом мире тоже была магия, люди не остановились в развитии, они пошли вперед и помимо сил развили и технологии, получив удивительно крепкий симбиоз. В моем мире у нас были союзники, дворфы, они тоже очень любили всякие железяки, несмотря на то, что были очень сильными магами, так что совсем уж беспомощным я не буду, но учиться придется, и придется много. Прекрасно, врач снял очки и, протерев их небольшой тряпицей, водрузил обратно на крупный нос, мы сделали все, что могли, и можем вас отпустить. Единственное, в чем я хочу убедиться, так это в том, как обстоят дела с вашей памятью. Старик достал из кармана сложенный лист бумаги, развернул его и поправил очки. Ваше полное имя, студент. Бестужев Алексей Петрович. На этот вопрос я ответил без запинки. Сколько вам полных лет? Через 3 месяца исполнится 18. Тут тоже все просто было. Кто является ректором нашего университета? Князь Романов Владимир Владимирович. Тут я специально сделал паузу, делая вид, что вспоминаю. Хм, ладно. Старик спрятал бумагу обратно в карман. Алексей, если у тебя будет болеть голова или ты поймешь, что не можешь чего-либо вспомнить, тебе нужно прийти сюда. Травмы головы очень опасны даже для одаренного, поэтому я прошу вас, студент, не пренебрегать своим здоровьем. И постарайтесь в следующий раз оказаться тут только на плановом осмотре, а то за последние 3 месяца вы уже 4-й раз становитесь моим гостем. Врач улыбнулся. «С большим удовольствием постараюсь выполнить вашу просьбу, Андрей Иванович, но иногда обстоятельства превыше нас». Пожав плечами, я попытался встать на ноги, подспудно ожидая, что меня поведет. Но нет, местные лекари и правда хорошо поработали надо мной, по крайней мере в вопросах здоровья. Старик удовлетворенно кивнул, глядя на меня, после чего вышел, указав мне на стопку чистой одежды. «Что ж, пора познакомиться с местным миром поближе». Быстро сменив больничную одежду на студенческую форму, я покинул палату и спустился на 1-й этаж. Мимо то и дело проносились люди в белых халатах, разговаривая на одном им понятном языке. «Лекари, что с них взять?» Остановившись у двери, Я прищурился и шагнул на улицу. Яркий свет солнца тут же ударил в лицо, и мне пришлось прикрыться рукой. Да, это тебе не твой мир, Вестгир, тут все пока что хорошо. Студент Бестужев, грубый голос со стороны заставил меня обернуться. Рука сама собой потянулась к поясу, но прошла сквозь пустоту. Увы и ах, но ходить с оружием тут могли либо главы родов, либо совершеннолетние аристократы, а я пока ни то ни другое. Он самый, а кто спрашивает? Я наконец-то разглядел говорящего, это был высокий мужчина в черном мундире с небольшим значком в виде щита на груди. Память тут же подсказала, что это сотрудник местной безопасности, но кто именно, я не знал. До этого момента мой носитель сталкивался с этими ребятами лишь раз, когда подавал документы в университет. «Меня зовут Александр Юрьевич Скуратов», – мужчина усмехнулся, – «я глава службы безопасности этого университета, и у меня есть к вам серьезный разговор. Прошу проследовать за мной». После этих слов он развернулся и пошел в сторону двухэтажного дома, больше похожего на крепость, а я последовал за ним. Ссориться с местными шпиками пока не входило в мои планы. Мимо проходящие студенты как-то странно на меня смотрели, во взглядах большинства была жалость, но у парочки я заметил плохо скрываемую радость. Очень интересно, и когда Алексей успел насолить кому-то, учитывая, что он старался из комнаты не выходить. Ладно, это вопросы не самые важные, постепенно разберемся со всем. Зайдя в здание, мы поднялись на второй этаж и вошли в большой, дорого обставленный кабинет. А неплохо живут местные блюстители закона, очень даже неплохо. «Садись, Алексей», Скуратов указал мне на одиночный стул перед массивным деревянным столом. Сам же мужчина расположился в кожаном кресле и уставился на меня не мигая. Эта игра длилась около минуты, но потом Скуратов мягко улыбнулся и поддался вперед. «Итак, студент Бестужев, я слушаю», скрестив пальцы, Александр начал покачиваться вперед-назад в кресле. «Что вы хотите узнать?» Я старался не отводить взгляд, еще по прошлому миру я знаю, что такую службу предпочитают люди, обладающие специфическим магическим даром, поэтому для меня сейчас важно не оказаться во власти менталиста, если вдруг Скуратов таковым является. «Как ты оказался так далеко от оживленных аллей нашего парка, с кем ты столкнулся, из-за чего произошла драка?» Безопасник перечислил интересующие его вопросы и откинулся на спинку кресла. «Я просто гулял, а дальше ничего не помню», пожав плечами, я улыбнулся. «Александр Юрьевич, а к чему этот допрос?» «Это еще не допрос, студент». Глаза безопасника странно заблестели, но это легко может измениться. «Я прекрасно знаю о вашей ссоре с бароном Михаилом Алмазовым-младшим, и мне интересно, почему вы его прикрываете?» Безопасник усмехнулся. «Может быть, я чего-то не знаю, студент. Может быть, вы таким образом пытаетесь избежать годового экзамена по магии, а Алмазов ваш подельник? По-вашему, я решил просто спустить в унитаз огромную для меня сумму денег ради чего? Ради того, чтобы потом шутить с преподавателями, Александр Юрьевич? Я не знаю, студент». Безопасник развел руками. «Вы мне ответьте на этот вопрос. Но пока я не получу внятного ответа, вы не покинете мой кабинет». После этих слов он щелкнул пальцами, и дверь захлопнулась. Мне не надо было даже активировать магический взор, чтобы понять, что он сделал. Мда, не ментат, уже хорошо. Наши дела с бароном Алмазовым никак не касаются университета, я пожал плечами, но если вам так интересно, я скажу. Михаил Алмазов никак не причастен к моей травме, я просто пытался использовать источник и, видимо, переоценил свои возможности, после чего потерял сознание и, видимо, ударился головой. Такой ответ вас устраивает? Хорошо, студент, пусть будет по-вашему, Скуратов кивнул, но я прекрасно видел, он не верит мне от слова совсем. Я свободен, Александр Юрьевич, свободны, студент, безопасник кивнул, идите и больше не экспериментируйте где попало. Для такого рода экспериментов у нас в университете есть специальные полигоны. Всего хорошего, студент Бестужев. После этих слов Скуратов сделал вид, что меня больше не существует, и я молча покинул его кабинет. Зачем была эта встреча, какие он цели преследовал? Ладно, я обязательно все узнаю, сейчас же меня ждет моя комната. Когда Алексей Бестужев покинул кабинет, Александр Юрьевич откинулся на спинку кресла. Он не поверил в версию парня, но это ничего не значит, приказ ректора был просто выслушать, а не разбираться дальше. От собственных мыслей Скуратова отвлек звонок телефона, и он поднял трубку. «Ты все правильно сделал, Саша», — мягкий голос ректора заставил Скуратова вздрогнуть. «Теперь пусть твои люди приглядят за ним, да и за Алмазовым тоже. Как прикажете, князь», — Скуратов кивнул, прекрасно зная, что ректор сейчас наблюдает за ним. От Романовых нельзя было спрятаться, так работает их родовой дар. Идя в сторону здания общежития, я внимательно смотрел по сторонам. Девушки и парни, все молодые, все красивые, именно такую картину я видел, и неосознанно сравнивал этот мир со своим. В прошлом мире обладателей дара было куда меньше, и магия там никак не влияла на внешность, а тут все по-другому. Мимо прошла стайка молодых девушек в форме университета, они громко что-то обсуждали, а я просто остановился, чтобы полюбоваться ими. Такие красотки сделали бы честь любому дворцу, они были словно куклы, созданные великим мастером. «Куда пялишься, Бестужев?» За спиной прозвучал смутно знакомый голос, и, развернувшись, я увидел того самого Алмазова. «Тебе что за дело, Алмазов?» Я пожал плечами. «Или ты попытаешься мне запретить даже смотреть на студентов в университете?» «Ты посмотри», — у него появился голос. Михаил покосился на свою спутницу, словно ожидая поддержки. «Может быть, мне еще один раз тебя стукнуть, чтобы появился дар?» Алмазов широко оскалился, а вот девушка рядом с ним, наоборот, нахмурилась. «Я узнал ее, Екатерина Островская, вроде как будущая жена Михаила, ну, по крайней мере...» Такие слухи ходили среди студентов. «Алмазов, а что будет, если я прямо сейчас пойду к ректору?» Я задумчиво глянул в сторону административного здания. «Ну а что, мне кажется, князю Романову будет интересно услышать, что какой-то сопляк вроде тебя вертит правилами университета, как ему хочется», я усмехнулся. «Чего ты хочешь, Бестужев?» Вместо Михаила вопрос задала Островская, при этом остановив парня, который явно собирался сказать что-то грубое. Миша немного перестарался, но это была случайность, и законники его рода легко это докажут. «Ну, пока суд да дело, ему придется покинуть университет», я пожал плечами, «а там кто знает, может быть, его отец наконец-то поймет, что такого безмозглого идиота лучше далеко от дома не выпускать». «Ты», Алмазов рванул вперед, видимо желая меня смять, растоптать прямо тут, на глазах у кучи студентов, которые уже тянулись в нашу сторону, предвкушая интересное зрелище. Вот только у меня были другие планы, и, собрав всю энергию, я создал небольшую сосульку и отправил ее в полет. Лед врезался в колено Михаила, и Алмазова повело в сторону, после чего я услышал отчетливый хруст. «Мда, а Алмазов и правда тупой, полез вперед без щита, без ничего». Бестужев, Островская тяжело вздохнула. «И зачем ты это сделал?» Девушка подошла к своему другу и незаметно для остальных поддержала, чтобы он смог нормально встать. «Потому что мне надоело слышать его бредни», так же тихо ответил я, глядя Островской прямо в глаза. «Раз уж ты отвечаешь за Алмазова, то сделай так, чтобы он больше ко мне не приближался, иначе в следующий раз это будет не колено, а глаз». Усмехнувшись, я кивнул на Михаила, который потирал колено. «Что скажешь, Алмазов? Хочешь почувствовать, как твой глаз лезет из орбиты под давлением льда?» «Ты псих», Алмазов вздрогнул и совсем по-другому на меня посмотрел. «Тебе не место в этом университете, Бестужев». «Как хорошо, что это решать не тебе», моя ухмылка стала еще шире. «А, и не забудь принести сегодня в мою комнату деньги, моральную компенсацию, так сказать, или я все-таки прогуляюсь до ректора». «Ты все понял, Алмазов», дождавшись его кивка, я развернулся и пошел в сторону общежития. «На сегодня хватит приключений, нужно привести себя в порядок и создать план. Ведь без плана никуда, особенно в таком важном деле». «И что это сейчас было?» Алмазов вопросительно глянул на Катю. «Ты зачем вмешалась? Я бы размазал этого щенка. Он прилюдно нанес мне оскорбление, я был в своем праве». «Миша, прилюдно, это когда несколько человек», тяжело вздохнув, ответила Островская. «А кроме меня больше никто его слов не слышал. Мы были у ректора, сказали, что Бестужев сам случайно упал, и князь поверил нам, по крайней мере сделал вид. Как думаешь, что было бы, если бы ты сейчас ударил его?» «Ничего бы не было», — огрызнулся Михаил, хотя сам прекрасно понимал, что Катя права. Ублюдок разыграл все как по нотам. Бить его при всех — это значит признаться, что он его ненавидит, и тогда его выкинут из университета, и даже отец тут не поможет. Алмазовы, конечно, довольно богаты, но не им тягаться с Романовыми. «Вижу, Ты сам все понял, девушка кивнула, предлагаю действовать по-другому. Ты отнесешь Бестужеву, скажем, 1000 рублей, а потом завтра на занятиях я сделаю так, что он сам полезет на тебя, и на этот раз уже при людях. Вот тогда у тебя появится законный повод вызвать его на дуэль. Такой вариант тебе подходит? Подходит, угрюмо кивнул парень. Я на нем живого места не оставлю. Тише, тише, здоровяк. Островская мягко улыбнулась. Я никогда и не сомневалась в твоей силе. Потерпи до завтра. Она прильнула к широкой груди Михаила, после чего взяла его за руку и потянула в сторону парка. В общежитии я быстро нашел свою комнату и, остановившись у двери, начал искать ключи. В кармане обнаружился мобильный телефон, тоже средство связи, причем довольно удобное, насколько я могу судить по памяти настоящего Алексея, какие-то железные монеты, а вот ключа не было. Хм, придется идти к местному управляющему, только у него есть дубликат. Леха, громкий выкрик за спиной заставил меня резко обернуться, и я увидел парня, бегущего в мою сторону. Арсений, лучший и единственный друг Бестужева, вот кто бежал в мою сторону, Леха. Арсений наконец-то добежал и тут же заключил меня в объятия. Я уже думал, что тебя до завтрашнего дня не отпустят из лазарета, а когда пришел тебя проведать, врач сказал, что ты уже вышел. Но у меня есть все шансы загреметь обратно, если ты меня не отпустишь, прохрипел я и слабо улыбнулся. Ты чем питаешься, медведь? С каждым днем у тебя все больше и больше силы. Да это все стихия, отмахнулся Арсений. Сам знаешь, земля делает своих носителей больше и сильнее. Ну да ладно, это все не важно. Он достал из кармана заветный ключ и открыл. Заходи, будем говорить, что делать с ублюдком Алмазовым. Апа, а вот это уже интересно. Мысленно усмехнувшись, я зашел следом за ним и плотно прикрыл дверь. Я знаю, что это он тебя отметелил, Леха. Арсений сел на свою кровать и до хруста сжал немаленькие кулаки. Дождался, тварь, пока меня не будет рядом. Сеня, угомонись, я улыбнулся. Да, Миша приложил меня по голове, но ты бы видел, как я его сегодня опозорил. Я быстро пересказал ему подробности моей встречи с Алмазовым. И ты думаешь, он реально принесет тебе деньги? Арсений с сомнением глянул на меня. Леха, ты не думай, я в тебя, конечно, верю, но Алмазовы держат 3 шахты на Урале, у них свой металлопрокатный завод, и пусть они всего лишь бароны, но за ними сила. Я все понимаю, не маленький, покачав головой, я тоже сел на кровать, у них сила, а я одиночка. Вот только в этом как раз и вся соль. Мне нечего терять кроме жизни, Сеня, а вот им есть что. Часть своей репутации Михаил уже потерял. Он попытается отыграться за это, заметил Арсений, и, скорее всего, сделает так, что тебе придется вызвать его на дуэль. Не забывай, с ним Островская, а она та еще змея. Ты уверен, что справишься? Уверен, я кивнул. А теперь дай мне немного отдохнуть, вроде бы и лежал в лазарете, но такое ощущение, что всю ночь таскал камни. Это нормально, Арсений усмехнулся, лекари просто заставили твой организм работать быстрее, и вот тебе результат. Ладно, ложись, а я пойду в библиотеку. Надо подготовиться к завтрашним парам по истории возникновения очагов. Арсений покинул комнату, оставив меня одного, и через минуту я уже лежал на кровати. Вот только мне пришлось соврать лучшему другу Алексея, я не собирался отдыхать, наоборот, сейчас я буду работать как никогда ранее, потому что сейчас мой источник даже меньше, чем у вшивого адепта, и Алмазова я взял по сути наглостью, во второй раз мне так точно не повезет. Улегшись поудобнее, я прикрыл глаза и начал медленно дышать, постепенно погружаясь в транс. Особняк Островских. Дочь, твоей задачей было подвести недоумка Алмазова под монастырь. Грузный мужчина лет 50 смотрел на девушку перед собой тяжелым взглядом. Почему ты до сих пор не выполнила мой приказ? Прости, отец, Катя сжалась, завтра же все исправлю. Алмазов почти убил Бестужева, не знаю, как тот выжил, там все было в крови, я сама видела. Мало ли что ты видела, отмахнулся барон Островский, помни, если Бестужев сдохнет, мы наконец-то получим тот кусок земли на севере, а если его убьет Алмазов, то у меня получится выжать из его отца куда больше. Иди, дочь, и помни, подведешь еще раз, я расстроюсь. Ты же не хочешь, чтобы это случилось? Нет, отец, тихо произнесла Катя, вздрогнув. Я могу идти. Иди, отмахнулся барон, и помни, у тебя остался последний шанс. Глава 3. Общежитие. Где-то час спустя, открыв глаза, я улыбнулся. «Да, Вестгир, думал ли ты когда-нибудь, что придется начать все сначала? Куда делся сильный архимаг, способный превратить в лед половину мира?» Кряхтя, я сел на кровать и прислушался к себе. Теперь в моей груди был кристалл размером с ноготь на мизинце, а значит, я официально стал адептом магии. Самое удивительное, что система магии в этом мире и система магии в моем прошлом мире почти не отличались между собой. С наслаждением я пустил холод по венам, и через несколько секунд я смог создать свой первый барьер в этом мире. Это заклинание было простейшим, и по сути его создание упиралось лишь в объеме энергии в источнике. Потом, конечно, с переходом на новый уровень барьер можно будет улучшить, сделать его не просто крепче, а еще и менять его по собственному желанию, но для этого нужен уровень мастера, не меньше. Хорошо, что я знал, как можно этого добиться, и единственное, в чем я нуждался, было время. А вот времени как раз мне может не хватить, ведь если вдуматься, Алмазов не просто так лез ко мне, у него точно есть какая-то цель. Проверив телефон, я некоторое время разбирался в его устройстве, память, конечно, помогала, например, когда я наткнулся на то, что местные называли приложением, перед глазами сами собой появились нужные цифры, и через несколько секунд я смог лицезреть, сколько у меня осталось денег. Да, не густо, всего лишь 300 рублей. Для кого-то это огромные деньги, но не для студента Царского университета, один год обучения тут стоит около 30 тысяч. Понятия не имею, как парень планировал избежать отчисления, но теперь это стало моей головной болью. Спрятав телефон в карман, я поднялся и, немного размяв мышцы с помощью простой гимнастики, покинул комнату. Второй ключ был в замке с внутренней стороны, и, закрыв за собой дверь, я вышел на улицу. В моей голове постепенно формировался план, как мне действовать дальше, а значит, пора приступать. И первым делом у нас будет занятие собой. С таким телом не видать мне высокого уровня в магии, для моих медитаций нужен организм куда крепче. Спортивная площадка. Смотрите, Бестужев решил потренироваться. Когда я только зашел на площадку, несколько крупных парней тут же загоготали, а один из них ткнул пальцем в мою сторону, словно я какая-то зверушка. «Я для тебя какая-то шутка, здоровяк», подойдя вплотную к этой компании, я на всякий случай приготовился к драке, или ты думаешь, раз научился несколько раз подряд поднимать тяжелые грузы, это дает тебе какое-то преимущество. Бестужев, а ты чего такой дерзкий? Отложив снаряд, здоровяк сделал несколько шагов в мою сторону, подойдя почти вплотную. Или надеешься на своего дружка? Долго ты будешь Арсением прикрываться? Может быть, пора уже самому отвечать за себя? Парень потянулся к моей щеке, но я спокойно перехватил его руку и надавил на точку чуть выше ладони. Лицо парня тут же перекосило от боли, и он инстинктивно отдернул руку, а я широко улыбнулся. «Вот видишь, как опасно тянуть руки куда не просит», — спокойно произнес я. «И да, здоровяк, если у тебя есть ко мне вопросы, так вызывай на дуэль, или кишка танка выйти на арену, как подобает благородному. Ты чего несешь, Бестужев, драться с тобой?» Он как-то неуверенно улыбнулся. «Вот еще, для меня это будет позором». После этих слов он выпятил грудь. «Я потомственный дворянин Михайлов. Мой род входит в клан князя Романова, а ты всего лишь одиночка без роду и племени. Одиночка, который способен сломать тебя, словно сухую ветку», — тихо произнес я, глядя ему прямо в глаза. «Хочешь посмотреть, на что способен мой лед, Михайлов? Знаешь, как быстро тепло покинет твое тело и каким ты хрупким станешь после того, как я пущу тебе кровь». В этот момент в моих глазах плескалась синева, довольно безобидный прием, однако он работал безотказно, когда дело касалось таких вот героев. Михайлов только с виду грозен, а на самом деле он боится боли, я видел это в его глазах. «Иди куда шел, Бестужев», голос дворянина дал петуха, «мне некогда тратить время на тебя». «Ну да-да», усмехнувшись, я хлопнул его по плечу и направился в дальний угол, где был турник и брусья. «Все же я пришел сюда тренироваться, а не драться с тупоголовыми быками». «И что это было, Вася?» Когда Михайлов повернулся к своим друзьям, те смотрели на него ничего не понимающими взглядами. «С каких пор ты такой добрый, вызвал бы ублюдка на дуэли все дела? Ты же его одной левой сделаешь». Друзья ждали от него ответа, и Василию пришлось заговорить. «Да ну его, ребята, и правда, в чем смысл такой дуэли, с него то и взять нечего». Михайлов натянуто улыбнулся. «Да и не хочу я лезть поперек Алмазова, лучше посмотрю, как барон лично сломает Бестужева в очередной раз». Василий усмехнулся, а у самого в голове навсегда отпечатались наполненные синевой глаза Бестужева. В этих глазах застыла смерть, и сегодня Василий почувствовал касание костлявой. «Ну его нахрен, этого Бестужева, в конце концов, они даже учатся в разных группах, лучше его не трогать, судя по всему». Он окончательно головой тронулся. 2 часа спустя, когда каждая мышца в моем теле окончательно устала, я спрыгнул с брусьев и медленно пошел на выход. И пусть я помогал себе магией, но это никуда не годится. Парень явно не занимался собой никогда, хотя потенциал у него был неплохим. Ну ничего, за несколько месяцев я превращу это тело в тело настоящего мага. Вернувшись в комнату, я взял банные принадлежности и направился в душ. Стоя под холодными струями воды, я прокручивал в голове дальнейшие планы. Телефон в моем кармане был не просто устройством связи, с его помощью я мог получить почти любую информацию, а все благодаря сети, гениальной задумке местных людей. Так что, смыв с себя пот, я переоделся в чистое и, вооружившись карандашом и блокнотом, сел за стол и открыл телефон. Пора посмотреть, что из себя на самом деле представлял род Бестужевых. Чтобы что-то восстанавливать, мне для начала нужно понять, откуда начать, а на этот вопрос в голове парня было пусто, ничего такого он точно не планировал. Насчет того, что местные могли меня раскрыть, я не сильно переживал, видимо, при переносе вечный лед сохранил часть личности настоящего Алексея и соединил ее с моей, так что теперь даже ментаты ничего не поймут. А то, что я действую не так, как настоящий Алексей, можно объяснить моим желанием измениться. В конце концов, такое часто бывает, когда человек понимает, что идет не по правильному пути, и делает выводы. «О, учишься?» Дверь за моей спиной открылась, и в комнату ввалился Арсений. «А я думал, ты придешь в клуб». «Клуб?» Я отложил карандаш и повернулся к парню. «И что я там забыл?» «Ну, раньше ты зачем-то ходил туда», — Арсений улыбнулся. «Что такого случилось, что ты решил изменить своим привычкам?» «Ну, если отбросить в сторону тот факт, что меня почти убили, то ничего», — я усмехнулся. «Арсений, у меня одна жизнь, и в отличие от тебя я один, а значит, мне придется делать все самому. Это у тебя за спиной стоят отец и брат, а у меня нет никого. Прости, дружище», — парень как-то сразу скис. «Но мы же уже говорили на этот счет, после того, как ты закончишь университет, отец готов взять тебя в нашу гвардию, в конце концов, боевые маги на дороге не валяются». «Хм, так вот оно что. Теперь понятно, почему Алексей даже не думал о том, чтобы восстановить свой род. В принципе, неплохой ход для сироты. Арсений был из графского рода, и пусть он всего лишь второй сын и наследовать никогда не будет, его покровительство и правда могло помочь настоящему Алексею устроиться довольно неплохо. Правда, я не понимал, как Бестужев стал бы боевым магом с таким маленьким источником. В остальном же все довольно логично. «А что, если я хочу большего?» Покачав головой, я захлопнул блокнот и сунул его себе под подушку. «Вернуть род, вернуть то, что у моих предков отняли. Врач, конечно, говорил мне, что удар по голове может иметь последствия, но я не думал, что такие серьезные». Парень перестал улыбаться. «Леха, какой род? Мало того, что для возвращения на такой уровень тебе придется сделать что-то невозможное, так теперь на территории вашего графства находится один из самых крупных очагов севера. Там твари, Леха, и им плевать на гербовую бумагу». Он жестко усмехнулся. «Или ты решил, что теперь стал подобен полубогам прошлого, которые могли одним ударом повернуть реки вспять и уничтожить горы?» Я молча улыбнулся. «Нет, друг мой, такое мне не под силу, но зато я мог превратить все в лед, и реки, и горы. И пусть сейчас я не в состоянии повторить такое, но однажды протаренная дорожка куда быстрее приведет меня к моему прошлому уровню». «Ладно, забудь, лучше расскажи мне про очаги». Я присел на кровать. «Проверим твои знания, насколько ты готов к завтрашним парам». Арсений недоверчиво покачал головой, но все же сел напротив и начал рассказывать. Конечно, рассказчик из него такой себе. Он постоянно путался, запинался, но за 20 минут я получил выжимку всего того, что местным людям было известно про очаги. Никто не знает, кто первым назвал их так, но название быстро прижилось среди обычных людей, а потом и аристократы начали им пользоваться. Если коротко, очаги были непонятной аномалией, которая связывала этот мир и пространственный карман неизвестного происхождения. Все очаги отличались друг от друга, и только в одном они были похожи, тем, что там можно было получить. Зерна стихии, вот главный приз, ради которого каждый день тысячи людей по всему миру рисковали своими жизнями. Получив в свои руки такое зерно, можно было превратить простого человека в мага, либо же поднять уровень, если ты уже маг. Зерна стоили огромных денег, и это при том, что они тоже отличались друг от друга не просто по стихиям, а еще по насыщенности. И стоимость самого дешевого зерна начиналась от 100 тысяч полновесных рублей. Хм, может, мне стоит навестить такой очаг на выходных? Ну а что, одного ядра хватит, чтобы полностью оплатить учебу в университете, да еще и останется немного денег на жизнь. Но для этого мне нужно нормальное снаряжение, а цены на комплект одежды ликвидатора начинались от 3000 рублей. У меня же всего 300, так что пока этот план оставим на будущее. Ну как, Арсений окончательно выдохся и уставился на меня вопросительным взглядом, сойдет для завтра? Сойдет, я усмехнулся, тебе бы научиться говорить без запинки, и вообще было бы идеально. Ну извини, в отличие от тебя я не заучка. Арсений дотянулся до меня и ткнул кулаком в плечо. Ладно, я на прогулку, вернусь утром. Ха-ха, легко вскочив на ноги, он снял с вешалки свой пиджак и накинул на плечи, но именно в этот момент в дверь постучали. Так-так, неужели Алмазов? Арсений замерой бросил на меня вопросительный взгляд. Алмазов, спокойно произнес я, интересно, сколько он денег принес. Хотя чего гадать, сейчас и узнаем. Подойдя к двери, я резко распахнул ее и не без удовольствия увидел, как Миша дернулся назад и чуть не сбил с ног свою подружку. Как-то сильно он пугливый для своих размеров, или он думал, что это Арсений, а то мой друг может посоперничать с ним в размерах, а в силе даже превосходит. Алмазов адепт, а Сеня у нас уже подмастерье. Здравствуй, Алексей. Поняв, что пауза затягивается, первой заговорила Островская, как и договаривались, мы пришли с Вирой. Девушка буквально вырвала из рук Алмазова тонкий конверт и протянула его мне. Вот, тут 1000 рублей, надеюсь, этого хватит. После этих слов Екатерина схватила Михаила за руку и буквально потащила прочь от нашей двери. Да, а она явно имеет большое влияние над этим увольнем, раз не стесняется это показывать при чужих. Ты видел? Закрыв дверь, Арсений не выдержал и расхохотался. Я думал, этого придурка удар хватит прямо возле нашей двери. Да, было бы неплохо, я тоже улыбнулся, но самое главное, что он принес деньги, а на его психологическое состояние мне плевать с высокой колокольни. Я открыл конверт и достал оттуда 10 купюр по 100 рублей. Неплохо для первого дня, считаю, совсем неплохо. Но этого еще мало, 1000 не хватит для того, чтобы сделать то, что мне нужно. Я задумчиво глянул на Арсения. Так, этот взгляд мне уже не нравится, он нахмурился. Ты чего задумал, Леха, давай колись, по глазам вижу, что уже придумал какую-то пакость. Ну ты же у нас дружишь со многими, ведь так? Я улыбнулся, найдется среди твоих знакомых человек, связанный со ставками. Я знаю, что в университете их часто делают, особенно когда дело касается дуэлей. Ну допустим, все так же хмуро ответил Арсений, ты что, собираешься эту 1000 поставить? Друг, я знаю, что у тебя с деньгами туго, но для этого не обязательно лезть в такие дела. Мой род достаточно богат, чтобы судить тебе хоть 100 000, вернешь, как будет возможность. Нет, Сеня, так дела не делаются. Я отрицательно покачал головой, это ты мой друг, а твой отец может иметь совсем другой взгляд на этот вопрос, и быть в долгу перед графом, это не то, что мне сейчас нужно. Поэтому вот что мы с тобой сделаем. Комната Алмазова, ублюдок, ненавижу. Михаил швырнул в стену бутылку с дорогим вином, и красные потеки, похожие на кровь, начали стекать по белому покрытию. Миша, да успокойся ты наконец, не выдержала Катя, ну отдал ты 1000 рублей, и что такого? Тем более, что нас никто не видел, мы специально выбрали позднее время. Зато завтра ты сможешь выйти против него на дуэль, не переживай, я все устрою. Девушка довольно улыбнулась, судя по всему, Бестужев поверил в себя, и это нам играет на руку. Ты уверена? Михаил постепенно успокоился, мне нужны гарантии, Катя, иначе я прямо сейчас пойду и проломлю ему башку, и плевать мне на Васильчикова. Я хоть раз тебя подводила? Катя аккуратно взяла парня за руку и притянула к себе, просто подожди до завтра, и у тебя будет законный способ переломать его на арене. А если сделаешь все как надо, то Бестужев умрет. В конце концов, от случайности никто не застрахован. На губах девушки появилась змеиная улыбка. И то верно, Алмазов окончательно успокоился и совсем по-другому посмотрел на девушку, после чего резко прижал ее к себе и крепко поцеловал. Екатерина же с удовольствием ответила на этот поцелуй, хотя в голове девушка представляла себе совсем другого человека. Следующее утро. Аудитория. С самого утра я готовился к встрече с Алмазовым, возможно, поэтому мой первый учебный день в новом мире не так сильно меня волновал. Войдя в аудиторию, я на мгновение замер у двери и, окинув взглядом присутствующих, удовлетворенно кивнул. Ублюдок был здесь, как всегда в компании Островской. Он тоже меня заметил, и на его губах заиграла противная улыбка. «Ну-ну, здоровяк, сегодня твой мир сильно пошатнется, и все благодаря мне, ха-ха». Медленно поднимаясь на свое место, я намеренно выбрал проход, у которого сидела эта парочка, и не прогадал. Когда я уже был почти рядом с ними, Островская резко встала, и наши лица оказались слишком близки. Я почувствовал запах ее парфюма, а через мгновение мою щеку обожгло ударом девичьей ладони. «Подонок, ты что, хотел меня поцеловать?» Как не в себя завопила она и тут же повернулась к Алмазову. «Михаил, сделай же что-нибудь». «Ну все, Бестужев, ты доигрался», медленно роняя слова. Алмазов встал. «Ты оскорбил мою невесту, чернь, и за это ты заплатишь кровью». В его глазах мелькнуло торжество. «Ну как же, он наконец-то добился желаемого». «Ох, детишки, какая же дешевая провокация, вам повезло, что мне это на руку». «Хорошо, Михаил», я спокойно кивнул, «идем в ректорат. Раз уж ты так сильно хочешь эту дуэль, ты ее получишь. Теперь главное, чтобы Арсений сделал все как надо, ведь я собирался не просто выиграть, но еще и неплохо заработать на этой дуэли. Каждое действие должно приближать меня к результату, только так можно добиться чего-то по-настоящему великого, и я это сделаю». Глава 4. В здании ректората нас встретила женщина лет 30 с таким недовольным выражением лица, словно мы пришли не просить разрешения на дуэль, а лично у нее в долг. «Господа студенты, я вынуждена вас предупредить, что после получения разрешения университет не несет никакой ответственности за ваше здоровье», — визгливым голосом произнесла она, после чего протянула нам с Алмазовым по бланку. «Вот, заполните». Взяв бланк, я быстренько заполнил все пустые строки и вернул его женщине. «Теперь, если я случайно убью Алмазова или он меня, университет будет ни при чем, и в принципе я их понимаю. Тут учится огромное количество молодых парней, и дуэли происходят почти что каждый день. Неудивительно, что ректор решил снять с себя эту заботу. Теперь тебя никто не спасет», — Михаил усмехнулся. «На что ты вообще надеешься, Бестужев? Все знают, что у тебя силы кот наплакал. Ну, я рад, что ты за меня переживаешь, Миша», — я не удержался и хлопнул ублюдка по плечу. «Но не надо, я справлюсь. Бой сейчас или после пар?» «После пар», — скрежет зубов Алмазова наверняка слышал весь университет, «и только попробуй сбежать, гаденыш». «Даже и не думал», — я широко улыбнулся и, спрятав бумагу в карман, направился обратно в аудиторию. «Без этой бумаги нас не пустят на дуэльную площадку, так что нельзя ее терять». «Ну как?» Когда я вернулся в аудиторию, ко мне тут же подсел Арсений. «Все получилось». «Ага», — я довольно кивнул, — «мне даже не пришлось ничего делать, Алмазов сам все сделал. Придурок искренне уверен в своей победе. У него есть на то основания», — осторожно произнес Сеня. «Леха, ты точно уверен, что справишься? Этот ублюдок даже без магии может тебя поломать так, что никакой лекарь не поможет». «Эх, Сеня, Сеня, хороший ты парень, а главное, верный друг, вот только многого еще не знаешь. И не узнаешь, потому что мне моя жизнь дорога, ха-ха». «Не переживай, сделаю все красиво», — я кивнул в сторону входа. «Лучше приготовься, сейчас нам с тобой предстоит важная лекция. Не знаю, как ты, а я не хочу потом бегать по библиотеке в поисках нужных материалов». Арсений тяжело вздохнул, но все-таки прислушался ко мне, и через минуту мы уже внимательно слушали пожилого преподавателя, который рассказывал нам о истории Российской империи. И, черт побери, это было очень интересно, настолько, что я очнулся только когда старик покинул аудиторию. «Ты кто и куда дел моего друга?» — с подозрением глянул на меня Сеня. «Леха, с каких пор ты так внимательно слушаешь старика Афанасьева?» «Да просто лекция была интересной», — я пожал плечами, «и вообще, не нуди, нас ждет столовая, а значит, вкусная пища. Чудны твои дела, Господи, парень почесал затылок, но тут же подхватил свою сумку, и мы пошли на запах. Желание поесть будет сопровождать меня теперь постоянно, пока я не приведу свое тело и источник в порядок, так что чем быстрее начну, тем лучше. Столовая. 10 минут спустя. Миша, у нас гости, тихо произнесла Катя, глядя на компанию из 3 парней, которые медленно приближались к их столику. Проклятие, Алмазов тут же отодвинул от себя тарелку и попытался привести себя в порядок, но, естественно, не успел. «Доброе утро, барон!» Один из парней присел напротив Михаила и уставился на него тяжелым взглядом голубых глаз. «Вы знаете, почему я тут?» «Да, княжич!» Михаил сглотнул. «Из-за моей дуэли!» «Верно!» Парень медленно кивнул, а его подручные так и остались стоять за спиной своего господина. «Я надеюсь, вы не собираетесь проигрывать какому-то сироте, ММ, ведь вы же понимаете, в клане Долгоруковых слабакам не место!» Княжич мягко улыбнулся. «Я буду присутствовать на вашей дуэли, желаю удачи». После этого он также спокойно встал и вернулся за свой стол. «Плохо», Катя поморщилась. «Теперь тебе ни за что нельзя проигрывать, Миша, ты же меня понимаешь?» «Понимаю», Алмазов дрожащими руками взял вилку, но тут же положил обратно. Его разборки с Бестужевым только что перешли на новый уровень, и если он облажается, отец просто выкинет его из рода. Ведь наследник не так важен, как принадлежность к одному из самых сильных кланов в империи. Одного имени князей Долгоруковых за спиной рода Алмазовых хватает, чтобы большинство недоброжелателей проходили мимо. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Миша», — тихо произнесла Катя, глядя по сторонам. «Лично мне это уже совсем не нравится, вмешательство высокородных господ, это не то, что мы хотели». Михаил глянул на Островскую таким взглядом, что та все прекрасно поняла и тут же уткнулась в свою тарелку, а парень достал телефон и открыл переписку с отцом. «О разговоре с княжичем нужно доложить, и как можно быстрее. Зачем тебе идти на эту дуэль, Семен, это же слабаки», княжна Милославская лукаво улыбнулась, «или тебе хочется вкусить немного варварства?» «Этот Алмазов, член нашего клана», нехотя ответил Семен, «и мне надо проконтролировать, все ли прошло как надо. Сама понимаешь, даже малейшая тень на клан автоматически распространяется на старший род, а такого я не могу допустить. Сема, ты бы лучше за девушками ухлестывал, чем за вассалами смотрел», с наглой ухмылкой произнес княжич Романов. «Да и чего ты переживаешь, мой дед, ректор университета, если что-то пойдет не так, мы все быстренько поправим». Алексей Романов с наслаждением сделал глоток свежесваренного кофе и кивнул в сторону столов для обычных студентов. «Они всегда будут делать так, как надо нам, ведь в этом их задача в конце концов». Дуэльная площадка. 4 часа спустя. «Ну что, Леха, готов?» Судя по Арсению, он переживал даже больше, чем я. «Смотри, я сделал, как ты и просил, поставил всю 1000, так что, если выиграешь, получишь 40. «Прекрасно, я снял с себя пиджак и отдал его другу, осталось только выиграть». «Верно», не удержавшись, я толкнул Сеню в бок и улыбнулся. «Да успокойся ты, Алмазов туп как пробка, он будет идти на пролом и из-за этого проиграет». «Я надеюсь», — пробормотал Арсений и кивнул на толпу студентов, «что ждали появления моего противника, он куда популярнее тебя». «Да и плевать», — я отмахнулся, «после этого боя все изменится». Друг ничего не ответил, а я заметил наконец-то своего противника. Алмазов шел в компании Островской, и, судя по его прямой спине, Громила ни капли не сомневался в своей победе. Хотя что-то у него взгляд больно шальной, неужели что-то случилось? «Господа, когда Алмазов наконец-то подошел к нам, тут же подскочил распорядитель, молодой мужчина лет 30, Бланки. Мы отдали ему бумажки, полученные в ректорате, и, дождавшись, пока тот внимательно их изучит, наконец-то ступили на песок площадки. Итак, господа, дуэль до сдачи или невозможности одного из противников сдаться», официальным тоном произнес распорядитель, «господин Бестужев, так как вас вызвали, можете выбрать способ дуэли, сталь или магия». «Магия», спокойно ответил я, глядя на Алмазова. Как только Миша услышал мой ответ, на его губах появилась злая улыбка. «Ну-ну, здоровяк, рано радуешься». «Господин Алмазов, принимаю», Миша кивнул, «готовься, Бестужев, сейчас я покажу тебе, что значит драться с магом земли». Распорядитель неодобрительно покосился на него, Но барон уже явно видел свою победу, ему было не до нас. Мужчина покинул пределы площадки, и нас тут же накрыл стихийный купол, чтобы, не дай боги, мы никого не поранили своими действиями. Бой. Сигнал распорядителя словно хлыст ударил по натянутым нервам, и я тут же рванул вперед. Теперь, когда мой резерв позволял чуть больше, я решил не просто победить, а сделать это так, чтобы все мои недоброжелатели усвоили простую мысль. Лезть к Бестужеву опасно. Создав два коротких ледяных кинжала, я тут же кинул их в Алмазова. Первый он отбил каким-то чудом, а вот второй оставил на левом бедре громилы хороший такой порез. Первая кровь.